рассказал даже очень подробно. «Я купил у Александра на Невском большую коробку, обтянутую материей в цветы, и наполнил ее доверху, положил в нее 6 пар шелковых чулок, флакон духов Коти, 2 фунта шоколада Крафта, черепаховый гребень с шишками. Я знал, что она о нем давно мечтает. И томик «Желтая любовь» Тристана Корбьера». Как она обрадовалась! Она прыгала по комнате от радости, ведь у нее в семье ее не особенно-то баловали. Когда я женился на Анне Андреевне, он почти всегда называл Ахматову «Анна Андреевна», а не «Аня», я выдал ей личный вид на жительство и положил в банк на ее имя 2000 рублей, продолжал он с плохо скрытым сознанием своего великодушия. Я хотел, чтобы она чувствовала себя независимой и вполне обеспеченной. Он подробно описывает мне их свадебное путешествие, что они видели и где побывали. Возвращаясь из Парижа домой, мы встретились с Маковским, с папа Мако, как мы все его называли, вагонлиц, в спальном вагоне с английского. Я вошел в купе, а Анна Андреевна осталась с ним в коридоре, и тот, обменявшись с ней впечатлениями о художественной жизни Парижа, вдруг задал ей ошеломивший ее вопрос: «А как вам нравятся супружеские отношения? Вполне ли вы удовлетворены ими?» На что она ничего не ответила, ушла в наше купе и даже мне об этом рассказала только через несколько дней и долгое время избегала оставаться с ним с глазу на глаз. Но я снова спрашиваю, была ли у нее в Царском собственная собака? «Нет, собственной собаки у нее не было. В деревне у нас, в Слепневе, было много дворовых псов, но комнатных собак, за исключением моей старшей сводной сестры, у нас никто не заводил. Ни собак, ни кошек. Зато у Анны Андреевны был розовый кокоду. Тот самый, знакомый вам по ее стихам. А теперь я игрушечный стала, как мой розовый друг кокоду». Этот розовый друг кокоду отличался не только красотой, но и пренеприятным голосом. И как только заговорит в соседней комнате, а в особенности, если читают стихи, начинал кричать на весь дом. На его клетку натягивали большой черный мешок, и он успокаивался и замолкал, считая, должно быть, что настала ночь и пора спать. «А когда, — спрашиваю я, — когда и где Ахматова впервые напечатала стихи?» «У меня в моем журнале «Сириус», — не без гордости отвечает Гумилев. «Я первый напечатал ее еще в 1907 году, в издаваемом мною журнале в Париже. Я был не только издателем «Сириуса», но и редактором, и главным сотрудником его. Я печатал в нем свои стихи и свою прозу, под всевозможными псевдонимами — Грант, Терин и сколько еще других. Но «Сириус», к сожалению, вскоре лопнул. Издатель не вынес полной убыточности этого великого предприятия, а редакторы и сотрудники изнемогли под тяжестью литературной нагрузки. Мецената не нашлось. Вышло только 3 номера. Так бесславно провалилась безумная мечта поэта сразу завоевать славу. И как это тогда было горько и обидно, и как забавно теперь. Ведь я плакал, плакал, как девчонка. Мне казалось, что я навеки опозорен, что я не переживу гибели моей мечты. Я спрашиваю, вы помните, какие стихи Ахматовой появились у вас в «Сириусе»? «Конечно, помню». И он читает мне наизусть. «На руке его много блестящих колец, покоренных им девичьих нежных сердец.